Никогда прежде Цветаева всерьез не жаловалась на здоровье. Правда, время от времени ее мучили долго не проходившие нарывы, видимо, то, что мы теперь называем фурункулезом. Она относила их насчет малокровия и скверной пищи. В июне этого года ей даже прописали курс уколов в бесплатной лечебнице для безработных русских. Но в ноябре 1934-го она впервые в жизни ощутила сердце. Стала задыхаться при ходьбе, даже на ровном месте. «Мне все эти дни хочется писать свое завещание», читаем в ее письме Анне Тисковой 21 ноября. «Мне вообще хотелось бы не быть. Иду с муром или без мура, в школу или за молоком, и изнутри, сами собой, слова завещания. Невещественного, у меня ничего нет, а что-то, что мне нужно, чтобы люди обо мне знали, разъяснение». Марк Слонин вспоминал об одной из встреч с Мариной Ивановной в 1934 году в парижском кафе. «Вот и вам негде печататься», — сказала она мне. «И вы переключились на французской, а мне попросту дышать нечем». Я никогда не видел Марину Ивановну в таком безнадежном настроении. Ее ужасали наши речи о неизбежности войны с Германией. Она говорила, что при одной мысли о войне ей жить не хочется. «Я совершенно одна», — повторяла она, — «вокруг меня пустота». Мне показалось, что она не только болезненно переживала свое отчуждение, но даже готова была его преувеличивать. Я это сказал ей, повторив ее же слова о заговоре века. Она покачала головой. «Нет, вы не понимаете». И, глядя в сторону, процитировала свои незнакомые мне строки. «Но на бегу меня тяжкой дланью схватила за волосы судьба». И прибавила. «Вера моя разрушилась, надежды исчезли, силы иссякли. Мне никогда не было так ее жалко, как в тот день. Вокруг меня пустота. Я никому здесь не нужна. Я достоверно зажилась». Эти мотивы будут упорно повторяться в цветаевских письмах середины 30-х годов. Между тем, Марина Ивановна вовсе не была лишена дружеского круга и дружеского участия. Не была она и замкнутой, и нелюдимкой. Наоборот, страдала от своей вынужденной отъединенности, ежевечерней несвободы, потому что любила бывать в гостях, оживала от хорошей беседы, легко находила общий язык с самыми разными людьми. Совсем не нужно было быть непременно высоколобым интеллектуалом, чтобы заслужить ее внимание и расположение. Она скучает как раз с плоскими умниками, мозговиками, как назвал их еще Андрей Белый, с самоуверенной посредственностью, рассуждающей о судьбах человечества. С такими ей пронзительно одиноко, пустынно. Она с трудом держит приличное выражение лица, а иногда и не выдерживает. У нее возникает ощущение собаки, брошенной к волкам, то есть скорее «я волк», а «они собаки». «Но главное дело в розни», — пишет она Буниной. Зато какой приветливой и ласковой вспоминает ее Вера Андреева, изумлявшаяся еще тогда, в середине 30-х, терпеливому и заинтересованному вниманию Марины Ивановны к ней, совсем еще юной девушке, и ее юным братьям, которые время от времени бегали к Цветаевой обсуждать свои важные жизненные проблемы. «Она любила людей, и люди ее любили», утверждает другая мемуаристка Елена Извольская. В ней была даже некая светскость, если не кокетство, желание блеснуть, поразить, смутить, очаровать. Мы часто навещали Марину. Она всегда была нам рада и вела с нами бесконечные беседы о поэзии, об искусстве, музыке, природе. Более блестящей собеседницы я никогда не встречала. Мы приходили к ней на огонек, и она поила нас чаем, вином, а по праздникам баловала, блинами на масленицу, Пасхой и куличом после светлой заутренни. Но, как писал Торо, одиночество не измеряется милями, которые отделяют человека от его близких. Сама Цветаева говорила об ужасном одиночестве совместности, столь обратном благословенному уединению. И в «Черте» созданном этой осенью, снова об одиночестве, как о зачарованном круге, из которого вырваться не в ее силах. О круге, всюду со мной передвигающимся, из-под ног рождающимся, обнимающим меня как руками, но как дыхание растяжимым, все вмещающим и всех исключающим. Это одиночество на горных вершинах, блаженство и проклятие Творца, не умеющего жить по законам земных долин. В мучительные дни душевной угнетенности Цветаевой кажется порой слишком тяжким этот крест. «О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют», — писал о том же и Пастернак. Переписка между ними почти прекратилась в эти годы, но для Цветаевой Борис Леонидович теперь еще оставался единственным на земле человеком, который мог бы без слов услышать и поддержать ее в минуту отчаяния. Слава богу, она еще не знает пока, что увидит его очень скоро, всего через полгода, и какой горькой окажется эта встреча. Через полгода, в июньские дни 1935 года, в Париже стояла невыносимая жара, внезапно сменившие холодные дождливые ненастья. Время от времени гремели грозы, и снова сгущался душный зной. Антифашистский конгресс под девизом «В защиту культуры» открылся в пятницу 21 июня в огромном зале «Мутуалите», вмещавшем около 2000 участников и гостей. В работе конгресса приняли участие виднейшие европейские писатели Андре Жид и Анри Барбюс, Олдос Хаксли и Вирджиния Вулф, Карел Чапек и Леон Фейхтвангер, Джон Присли и Бертран Рассел. Делегация Советского Союза оказалась самой многочисленной. Ее должен был возглавить Максим Горький, но в последний момент он не приехал. Сообщили о его болезни, но, скорее всего, дело было не в этом. За несколько месяцев до того Горькому уже отказали в выезде за границу на лечение. Он стал невыездным, возможно, в связи с попыткой заступиться за Каменева. Эмигрантские газеты поначалу игнорировали конгресс, но затем были вынуждены нарушить молчание. Возрождение раздраженно констатировало: защита культуры приобретает характер пропаганды советского режима. И это было справедливо. Зал разразился аплодисментами после слов Андре Жида, заявившего: «СССР теперь для нас зрелище невиданного значения, огромная надежда. Только там есть настоящий читатель». Год спустя, освещая деятельность Конгресса, Шарль Бельдрак писал в советском журнале «Литературный критик» номер 8 «Об общем энтузиазме к высокому и бодрящему примеру, данному теперь СССР всему миру». В зале «Мутуалите», по мнению того же Вильдрака, собрались в те дни прозорливые писатели всего мира, одушевленные общим возмущением и общими желаниями. Характеристика Вильдрака, мягко говоря, неточна. Прозорливости оказалось явно недостаточно, как показали грядущие события. А всеобщий энтузиазм был, но хотя он действительно заглушил другие голоса, эти другие голоса все же звучали. Один из них принадлежал итальянскому антифашисту Сальвемини. Он попытался направить протест собравшихся против подавления личности и духовной свободы не только в гитлеровской Германии, но и в любой стране. «Разве холод деревни Сибири, куда ссылают идейных врагов режима, лучше концлагерей Германии? Разве Троцкий не такой же эмигрант, как Генрих Манн?» Зал встрепенулся от изумления, сообщал обозреватель возрождения литовцев. Вспыхнувшие было в разных местах зала аплодисменты были заглушены негодующими возгласами. По свидетельству того же обозревателя, энтузиазм брал свое. Умеренные делегаты выступали робко, советофилы гремели, говорили смело, страстно, зажигательно. Пастернак и Бабель не были включены в советскую делегацию, но французские организаторы конгресса обратились за содействием к советскому послу в Париже Потемкину, и благодаря их ходатайству вопрос был пересмотрен. В подмосковном санатории «Узкое», где находился в это время Пастернак, раздался телефонный звонок секретаря Сталина Поскребышева. и больной Борис Леонидович вынужден был подчиниться требованию выехать немедленно. Он сумел только оговорить невозможность лететь самолетом. В поезде его состояние еще ухудшилось. Он приехал во Францию почти невменяемым от депрессии и бессонниц. В Париже он раньше никогда не был и много лет мечтал о поездке, но теперь ему было не до столицы. Позже, вспоминая эти дни, он назвал свое тогдашнее состояние внутренним адом. «Этим летом меня не было на свете, и не дай Бог никому из вас узнать те области зачаточного безумия, в которых я пребывал», — признавался он в письме к жене. Тем не менее Борису Леонидовичу пришлось выступить на конгрессе. Представил его собравшимся Андре Мальро. «Перед вами один из самых больших поэтов нашего времени». Тот же Мальро прочел в переводе на французский одно из пастернаковских стихотворений «Так начинают года в два». И хотя Пастернак, выйдя на трибуну, произнес всего несколько слов о природе поэзии, зал устроил ему долго не смолкавшую овацию. Шел уже последний день работы конгресса, 26 июня. Для тех, кто не смог попасть внутрь, громкоговорители транслировали речи в вестибюль. За неделю до начала работы конгресса Цветаева отвела к врачу сына. 10-летний Мур жаловался на боли в животе. Хирург диагностировал аппендицит. Мальчик срочно оперировали, и он провел в больнице еще 10 дней. Тем не менее, Марина Ивановна присутствовала на всех заседаниях конгресса. Но уже через день после окончания его работы, 28 июня, несмотря на то, что советская делегация, а с ней и Пастернак, еще оставались в Париже, Цветаева уезжает с сыном на юг, в Фавьер, к морю. Позже она назвала это свидание с Пастернаком «не встречей». Они могли видеться только в течение 3 дней, 25, 26 и 27 июня. Сидели рядом на заседаниях Конгресса, ездили вместе с Ходосевичем в Версаль и Фонтенбло, видимо, на машине художника Юрия Анненкова. Успел ли побывать Борис Леонидович в Анве на квартире Цветаевой? Сказать наверняка трудно, однако Пастернак познакомился не только с Алей, но и с Сергеем Яковлевичем. Конечно, они встречались с Цветаевой наедине, но прошло уже почти полтора десятилетия с того времени, когда они в последний раз виделись в Москве. И 9 лет с той весны 26 года, когда Пастернак готов был примчаться к ней во Францию. Слишком долгие сроки. Слишком многое переменилось. Не столько в них самих, сколько в мире. И это «в мире» сказалось на встрече. Самочувствие Пастернака в Париже не улучшилось, и он не скрывал этого. С каким чувством слушал он на Конгрессе речи о свободе художника в СССР, о пролетарском гуманизме, о стране советов как примере истинной заботы о человеке? Рассказал ли он Цветаевой о той поездке, когда он своими глазами увидел украинскую деревню и изнанку процесса сплошной коллективизации? Рассказал ли о телефонном звонке Сталина к нему на квартиру ровно год назад и о странном разговоре, который тогда состоялся? Мы не знаем этого. Достоверно другое. Цветаева все же задала Борису Леонидовичу вопрос, который ее теперь мучил постоянно. Можно ли сейчас возвращаться в Россию? Ответ показался ей невнятным, противоречивым. Пастернак и сам это как будто подтверждает. «Я не знал, что ей посоветовать», — пишет он в «Людях и положениях». Но ведь сказал же он ей во время заседания Конгресса на ухо о том, как почти насильно отправили его в Париж. «Я не посмел не поехать. Ко мне приехал секретарь Сталина, и я испугался. Меня посадили в самолет и привезли». Пастернак приехал поездом, не самолетом, но в данном случае это цитата из письма Цветаевой к Тисковой. Другой вариант предостережения передает Федотова. Скорее всего, тоже со слов самой Цветаевой. Обстоятельства совпадают. «Марина, не езжайте в Россию, там холодно, сплошной сквозняк». Тоже шепотом, тоже во время заседания. Иносказательность фразы и конспиративность обстоятельств наводит на мысль, что и в Париже Борис Леонидович опасался следящих глаз и подслушивающих ушей. Гораздо больше, чем методом делегирования поэта на конгресс, Цветаева ужаснулась страху Бориса Леонидовича. Пастернак испугался. Вот что было для нее непонятно, непредставимо. Она не распознала мучительного состояния, в котором он находился в это время, о подлинных причинах его не догадалась, недомолвок не поняла. Но потому и не поняла, что воображения не хватило, даже у нее, ко многому как будто уже готовой. Представить, как далеко все зашло в стране, куда так нетерпеливо рвался ее муж. В эти дни Цветаева тоже далеко не в лучшей своей форме. Ее душевное напряжение и тревога лишь способствовали тому, что недоразумение накладывалось на недоразумение. По счастью, сохранилось ее письмо к Николаю Тихонову, написанное уже после отъезда на юг. Отрывок из этого письма дает нам представление о состоянии обоих. От Б. у меня смутное чувство. Он для меня труден тем, что все, что для меня — право, для него — его, Борисин, порок, болезнь. Как мне тогда, вас, впрочем, не было тогда, и слез не было бы, на слезы, почему ты плачешь? Я не плачу, это глаза плачут. Если я сейчас не плачу, то потому что решил всячески воздерживаться от истерии и неврастении. Я так удивилась, что тут же перестала плакать. Ты полюбишь колхозы. В ответ на слезы мне — колхозы. В ответ на чувства мне — Челюскин. Словом, Борис в мужественной роли Базарова, а я — тех старичков кладбищенских. Оплакал я потому, что Борис, лучший лирический поэт нашего времени, на моих глазах предавал лирику, называя всего себя и все в себе болезнью, пусть высокой. Но он и этого не сказал. Не сказал также, что эта болезнь ему дороже здоровья и вообще дороже, реже и дороже ради. Флейшман, автор превосходного исследования «Пастернак» в 30-е годы, считает, что Цветаева верно уловила оттенок неполной, неокончательной правды в том, что говорил в эти парижские дни Борис Леонидович, прикрываясь жалобами на нездоровье. А все-таки нездоров он был достоверно, не просто непоправимо несчастен. Но разрушительности его душевного недомогания Цветаева не поняла. Признававшая только экспрессии, никаких депрессий, Марина не понимала, пишут в своих воспоминаниях Эфрон, болезнями, не в пример зубной боли, не считала. Они ей казались просто дурными чертами характера, выпущенными на поверхность, расхлябанностью, безволием, эгоизмом, слабостями, на которые человек, мужчина, не вправе. Больного Бориса Леонидовича до самого его отъезда преданно опекала Ариадна, почти ежедневно с утра приходивший в гостиничный номер отеля «Медисон». Она просто сидела рядом, когда он не хотел никуда идти, вязала. И он постепенно отходил. Напряжение в его глазах исчезало. Слушая ее болтовню, он начинал улыбаться и понемногу реагировать. «Вот так я его разговаривала», — вспоминала позже Ариадна Сергеевна. Она подтверждала, что он был в ужасном состоянии, и мама была ему, конечно, просто противопоказана. Так или иначе, Цветаева назвала это не встречей, а Пастернак позже упущенным, уступленным, проплывшим мимо. Оба сполна пережили горечь еще одного совсем уж обидного разминовения. И все-таки вернемся к году 1934, к его последнему месяцу. Убийство Кирова в Смольном 1 декабря и последовавшие сразу аресты широко комментировали за рубежом. Многих крайне насторожила перепечатка указа советского правительства об ускоренном рассмотрении дел арестованных, запрете кассации и немедленном приведении приговоров в исполнении. «Союз возвращения на родину», в котором виднейшую роль играл Сергей Яковлевич Эфрон, отправил в Москву телеграмму: «Возмущены контрреволюционным злодеянием». Другой указ, опубликованный в советской прессе ровно через неделю после убийства, обрадовал тех, кто жадно ловил хорошие новости и из всех сил отстранялся от плохих. То был указ об отмене в СССР с 1 января 1935 года карточной системы на хлеб, муку и крупу. Изощренная тактика кнута и пряника продолжается все 30-е годы, успешно отводя доверчивых от страшной догадки. Именно в декабре Цветаева пишет стихотворение, которое Ходасевич назовет одним из самых замечательных в современной русской поэзии. Вспомним его начало. «Тоска по родине, давно разоблаченная морока. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя, в единоличие чувств». Новогодний номер журнала «Наш Союз» открывался неподписанной передовицей. В ней, в частности, говорилось: «Единственная страна во всем мире, встретившая 1935 год с радостной бодростью и твердой уверенностью, что в наступившем году ее ждут новые победы и великие творческие достижения, несомненно, была наша Родина. Главнейшие трудности преодолены. Страна Совета вступает в 1935 год с бодрым сознанием, что самое трудное уже сделано, что та работа, те препятствия, те трудности, которые ждут в будущем, несравненно легче того, что уже сделано». Не был ли Эфрон автором этого оптимистического прогноза? Предположение кажется вполне реальным. Во всяком случае, именно так Сергей Яковлевич представлял себе ситуацию в Советской России.